смерти был его выбор – подарить мне собственное посмертие, и ты к этому не имела никакого отношения. Именно ему я должен быть благодарен за то, что не остался тем самым гниющим калекой под лестницей, никак не тебе». И еще одна плеть развеялась. Войд присоединился к прочим моим подселенцам-защитникам. Только я оставался опутанный плетью. «Но ты-то мой!» — скалилась Махашуньята, увеличиваясь в размерах. Сейчас она занимала все пространство передо мной, буквально стоя между двумя скалами по колено в реке. Горы, между которыми протекала туманная река, едва ли не доходили ей по плечо. «Ты мой! Тебе не скинуть поводок моей силы! Ты будешь жрать тех, на кого я укажу, и будешь скармливать мне остальных!» «Твоей силы, говоришь?» — хмыкнул я. «Так подавись своей силой! Забери ее! Если служение тебе предполагает уничтожение магического фона целого мира, я никогда не буду служить. Я не буду выпивать и кормить тебя силами магически одаренных существ. Те, кто нападают – враги. Они заслуживают смерти, но никак не становления пищей. Тем более, пищей для тебя». Поводок принялся истаивать. А это значит, что мне предстояло нырнуть в реку с теми самыми кляксами, которые отчаянно пытались добраться до меня. Я же с высоты взирал на молочный туман над рекой, стелящийся между двумя берегами, и внезапно понял, что мне напоминает это место. Примерно так описывала Эола реку времени, через которую путешествовали эрги. А еще она говорила, что все умершие попадали сюда, проходили очищение и отправлялись на перерождение. А значит, выходило, что пустота специально закинула нас сюда для того, чтобы убить или хотя бы припугнуть. Ведь мы единственные были на корабле и плавали среди терзаемых голодом душ. Те чувствовали жизненную энергию и по памяти пытались оторвать себе хотя бы искру этого сияния. Как бы то ни было, но что-то от эрго-стараниями Горга во мне все-таки появилось, а потому я надеялся попробовать повторить трюк, однажды выполненный Эолой. «Я отказываюсь служить тебе, Махашуньята! Пусть вселенная будет тому свидетельницей!» Поводок истаял, и я полетел в туманные воды реки времени. Но в последний миг перед вхождением в воду я открыл глаза в собственном теле, вдруг услышав в голове слитный, единодушный возглас моих подселенцев. «Нам звездец!» Эта неблагодарная человеческая личинка исчезла. По собственной воле вернулась в собственное тело, еще и игрушки свои с собой прихватила. Махашуньята, она же Великая Пустота, в задумчивости взирала на сонмы душ, плывущих по реке времени к своему перерождению. Вот говорили же ей, что перехват чужой души не так прост, как кажется. Мало того, конкретно это еще и строптивая оказалась. «Как будто чувствует засранец, какая сила за ним стоит. И ведь память я ему подтерла, а он все равно чувствует, потому и сопротивляется. Душа с потенциалом. Тьфу! Зачем только я вытащила его, перехватив у хаоса? Теперь придется отыгрывать назад некоторые планы. Еще и про равновесие засранец напомнил. И так тошно от происходящего, а тут еще этот зародыш угрожать начал. Это же надо! От силы дарованной отказывается! Немыслимо! Силу свою я заберу, дорогой, и после этого ты снова станешь никем. Твой род сотрут, превратив в навоз, в удобрение для более сильных и более податливых, готовых служить богам. А сам ты навеки застрянешь в этом отстойнике без права реализоваться. Уж я-то прослежу за этим». Махашуньята довольно улыбнулась. Ни одно человеческое существо не нарушит ее планы. «Люди созданы, чтобы служить. Точка!» «Ничего. Есть у нее на примете один человечек, менее разборчивый в собственных принципах и готовый идти по головам, изворачиваться, хитрить и делать все, что угодно ради приобретения силы. Вот кто-кто, а она точно сделает все, что от нее потребуется». Махашуньята, она же Великая Пустота, задумалась, пытаясь отыскать среди песчинок человеческих душ нужную. «Как там звали ту беловолосую девчушку, что прислуживала Нефельху? Юка... Она? Как-то так. Обнаружив искомую душу, первородная стихия отправилась вербовать новую жрицу. «Это подойдет для моих целей гораздо лучше!» Глава 7. В лазарете на сей раз я провалялся в отключке 2 дня. Радовало, что не 5. Столько по ощущениям моих подселенцев мы провели в чертогах пустоты. Наблюдали меня в кремлевской больнице. Угаровы требовали выдать меня в рот на лечение, но императорская семья настояла и меня оставили во дворце под присмотром сестры. В соседних палатах со мной отлеживался принц и великий князь. Так что можно считать, что лежал я в высочайшей компании. В себя я пришел рывком, будто выныривая из омута забвения. Эльза, проводившая в этот момент диагностику, вздрогнула, но не прервала своего занятия. Я же отметил про себя, что заимел плохую привычку приходить в себя после боя в больнице. «Лазарет – не такой уж и плохой вариант», – отозвался Войт. «В гостях у божественной Мымры было хуже». Я даже спорить не стал и первым делом обратился к собственному источнику. Он был привычно пуст. Вот только теперь я не понимал, пустовал ли он без дара пустоты после моего гордого отказа от первостихии или... Оказалось, или. По какой-то причине Махашуньята даже после моего отречения от служения не отняла у меня собственный дар. Чем мне это грозило в перспективе, я не знал, но явно ничего хорошего не ждал. Увлекшись проверкой наличия магии, я не сразу заметил, что сам источник, магическое средоточие или резерв, как только его не называли, изменился. Он стал похож на колбу для женских духов. Уж простите за подобное сравнение. Только колбу эту выточили из розового кварца. Что за... Это еще что за мутации? Я поднял взгляд на Эльзу, а та со скорбным видом присела рядом со мной на краешек больничной койки. «Уже заметил, да?» Участливо уточнила она. «Сложно не заметить, что я ношу гранитный камешек в груди». В мыслях от чего-то зазвучала песня. «Не ходи к нему навстречу, не ходи, у него гранитный камешек в груди». Голова противно заныла, как всегда бывало, когда всплывали воспоминания из прошлой потерянной жизни. «Шутишь? Это хорошо». Слабо улыбнулась Эльза, тут же направив слабую волну исцеления на мою мигрень. «У тебя вид, будто ты не у моей постели сидишь, а с моим надгробием разговариваешь. Прекращай меня хоронить раньше времени. Лучше объясни, чем я обзавелся». Эльза сделала глубокий вдох и принялась рассказывать. «Вас с принцем и великим князем нашли одновременно. Все трое были с критическим магическим истощением. Но если резервы Андрея Алексеевича и Михаила Дмитриевича восполнили сразу артефактами-накопителями, с тобой не вышло. Но ты, в отличие от них, физически был цел, только сознание потерял. Правда, осветился весь розовым светом, будто аллергия магическая началась. А потом начались изменения с источником». Эльза отвела глаза, будто боялась встретиться со мной взглядом. «Принц собрал консилиум, требуя от лучших лекарей империи делать что угодно, но остановить процесс. Но изменения происходили столь стремительно, что за 2 суток он окаменел». Последние слова она едва слышно произнесла. «И что это значит? У меня какой-то паралич?» Я тут же создал по наитию букет ромашек и вложил его в руки сестре. «Магия вроде бы никуда не пропала. Тогда не понимаю скорбного выражения лица». Эльза теребила букет, не поднимая взгляда, и бездумно начала обрывать лепестки, будто гадала, любит ее неизвестный кавалер или нет. Дверь в палату отворилась, и вошла Елизавета Альгердовна, чуть постукивая тростью по мраморным плитам пола. «Эльза хочет сказать, что твое магическое средоточие резко состарилось. По сути, это остановка в развитии. Нет больше возможности растянуть его и увеличить резерв. Будешь пользоваться тем, что есть. Если перенапряжешься, гарантированная смерть. Средоточие рассыплется в прах». У Эльзы по щеке потекла предательская слезинка. Бабушка же не проявляла особой печали. Присев с другой стороны кровати, она чуть сжала мою руку. Принц рассказал, что ты смог как-то ослабить и дестабилизировать щит ледяного элементаля. Дестабилизация повлекла за собой распад и самоуничтожение щита, запитанного на существо. Рвануло все так, что у всех одаренных столицы резервы обнулило, вместе с накопителями на защитных конструктах усадеб. Этим же взрывом элементаля в труху покрошило. Ну а ты, выходит, оказался чуть ли не в эпицентре взрыва. Удивительно, что вообще жив остался. Так что источник — это сущая мелочь. Если использовать силу осторожно, то опасности для жизни нет. Хуже было бы, если бы все выжгло напрочь. Бабушка, да у него же инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Наконец отмерла Эльза. Он же беречься не будет. Да и неприятности его преследуют, как из рога изобилия. Опять помчится кого-то спасать и все. Мы с бабушкой переглянулись. Помчится, Эльза, обязательно помчится. И не потому, что он самоубийца, а потому, что он мужчина. Он дворянин, и он воин. Юра никогда не будет отсиживаться в тылу, зная, что может помочь. Скажи, ты бы, имея такие познания, перестала бы лечить? Ай да, бабушка. Ай да, молодец. Ловко все перевернула в сознании княжны и дала той примерить ограничения и ситуацию на себя. Нет, конечно. Возмутилась Эльза. Но я лекарь. Я могу рассчитывать свой резерв, я буду беречься. Даже если перед тобой будет лежать умирающий младенец? Совсем решила дожать внучку Елизавета Альгердовна. Я... Эльза запнулась, набрав в грудь воздуха для ответа, а после сдулась. Я же вспомнил Мясникова. Когда перед ним стоял такой выбор, он спасал меня, а не себя. Я все поняла. Опустила голову сестра. «Умница! Я в тебе не сомневалась!» Мудро улыбнулась княгиня. «Повезло мне с внуками! А ты?» Она вновь обернулась ко мне. «Несмотря на закостенение магического средоточия, остаешься сильным магом! Уж поверь моему опыту, архимагом не станешь! Так этот ранг можно не только силой конструктов доказать, но и умением! Я тому доказательство!» Так что отставить панику, если таковая была. Вот за что я любил княгиню, так это за практичность и оптимизм. Она принимала ситуацию и искала даже в ней позитивные стороны. И да, тебе там кое-что перепадет от имперского рода. Еще неизвестно, чем наградят, но придумают что-то. Если бы не ты, они бы не вытянули. Разница в рангах с элементалем невообразимая. «Если уж я жив и лечить меня смысла нет, может, домой отпустят?» – предположил я. «С тобой еще принц поговорить хотел», – предупредила бабушка, чтобы я случайно не сбежал из Кремля. Мои возможности она представляла. «Если готов, то мы можем позвать его высочество». Я кивнул. «Быстрее поговорим, быстрее окажусь дома. Ведь пока я валялся в лазарете, дела копились». Отпустили меня только после беседы с Андреем Алексеевичем и Григорием Павловичем Савельевым. Причем разговор вроде бы прошел в дружественном ключе, но сам факт постоянного сверления моей персоны взглядом Савельева как бы намекал, что сие заодно был и сильно завуалированный опрос. Хвала богам, опроса не допрос. Причем разница была существенная. В случае с допросом мне бы предметно задавали вопросы и ожидали четких трактовок. В нашем же варианте все больше делился новостями принц, лишь изредка спрашивая, что я знаю по тому или иному случаю. Нападение на столицу оказалось спланированной иностранной попыткой государственного переворота. Начал свой рассказ Андрей Алексеевич, а у Савельева на лице проскользнула тень недовольства. Видимо, безопасник не рассчитывал, что принц будет посвящать меня в государственные тайны. Андрей Алексеевич тоже заметил недовольство Савельева и отмахнулся. «Да бросьте, Григорий Павлович, в князе Угарове я уверен даже больше, чем в себе». Мы с Савельевым молча вздернули брови в удивлении от подобной формулировки, а принц на это лишь усмехнулся. «Да-да, господа, именно так, ведь границы своих возможностей я представляю, а пределы возможностей Юрия Викторовича и предположить не могу». «Да, Намек был более чем жирный, но я решил улыбаться и молчать. Не просто так ведь придумали поговорку «молчание золото». Так вот, после памятной ночи во внутреннем дворе Кремля обнаружили один труп и три тела с крайней степенью магического истощения. Так, но трех истощенных я знаю. Решил я все же уточнить. А труп чей? Я перед потерей сознания видел, как меня моя химера защищала от кого-то в орденском балахоне. Стоило мне включиться в разговор, как Савельев стал похож на гончую, едва ли не носом водил, принюхиваясь. А после удовлетворенно кивнул в ответ на вопросительный взгляд принца. «Вот и я говорю, что вы были не в том состоянии, чтобы сводить счеты». Аккуратно увильнул принц от ответа на вопрос о личности убитого. «А химеры у вас еще по опыту Попегайского кратера действуют жестко, но не на опережение, а постфактум». Странный вывод, с учетом того, что Мурка защищала принцессу именно на опережение. Сейчас не совсем понял, кто стал трупом-то. Все же решил повернуть я разговор в нужное мне русло. «Брат Астерий, иерарх ордена из Австро-Венгрии». Не стал на этот раз увиливать от ответа принц. «О!» Вслух напоминать Сюзерену о том, что старик пытался оказывать влияние на императрицу, я не стал. Думаю, он и так все понял, если я слышал голос Марии Федоровны в тюрьме. «Да», – кивнул принц. «Были версии, что вы под шумок личные счеты с одним из иерархов ордена свели, но на теле брата Астерия не было ни единой раны звериного происхождения. Гематомы не в счет. Умер он от удара кинжалом в глаз. Что удивительно, след от кинжала соответствует следу от кинжала, найденного при брате Астерии. А химеры ваши с такой зубочисткой точно не справились бы. Скорее бы на куски разорвали». «М-да, новости». «И не новости вовсе», — тут же отозвался Войд. «Мы его в живых оставили, только астрального брата сожрали. А добил его местный глава ордена». «Ни хрена себе не новости! И почему я об этом только сейчас узнаю?» «Я сам недавно только вспомнил, откуда мне голос убийцы показался знакомым. Ты его через паучков слышал!» «Тоже верно. Местного главу мы так и не увидели. Но удивило меня в этой истории, что добил он только брата Астерия. Почему не тронул меня?» «Не знаю», — также задумчиво ответил Войд. «Тебя без сознания грохнуть было бы логичнее, чем старика без сил. Его-то всегда успеть можно, а тебя еще подловить надо. Тут думается мне, что сработало сразу два фактора. Первый, если он видел, как я выжрал сущность из Орденца, то мог просто испугаться. И второй, на фоне того, что пришлый брат прорядил состав местных послушников едва ли не на треть, месть за это могла перевесить». «Ваше императорское высочество», – заговорил я, прерывая длительное молчание, образовавшееся из-за внутреннего диалога с Войдом. «У моего рода, конечно, есть некоторые прения с орденом, но не до такой степени, чтобы оставлять за собой гору трупов». «Вот и мы пришли плавно к следующему моменту. Горы трупов нет, не считая пропажи полной смены поваров на дворцовой кухне. Но есть подозрение, что... как и с местами жертвоприношений в городе, тел мы уже не найдем». «Так, а залетного орденца допросить удалось некромантами? Он что-то рассказал?» «Рассказал», – тяжело вздохнул принц. «Но немного. Убийца повредил мозг, поэтому удалось узнать ответы лишь на часть вопросов из краткосрочной памяти. Али Керимов точно смог подтвердить, что жертвоприношение – дело рук не местной ячейки ордена. Делалось все, чтобы запитать гекатомбу, призвать элементаля и освободить место на троне для матери и сестры. Как вы и предположили, в свое время Лизу планировалось выдать замуж за кого-то из австро-венгерских аристократов и получить двух марионеток на троне». «А что местный глава ордена?» «Готов собственными руками был растерзать брата Астерия», – заговорил Савельев. «У них 300 послушников ордена с семьями погибло за одну ночь. Поклялся кровью, что не был в сговоре с австро-венгерским иерархом». В это и я готов был поверить. Мы молчали некоторое время. «Ваше императорское высочество, у меня назрел вопрос, или даже, наверное, несколько», — Задавайте, Юрий Викторович. Уж к вам-то у меня пока неограниченный кредит доверия после всего случившегося. Савельева опять слегка перекосила, но он воздержался от комментариев. Вопрос первый. Какая официальная версия событий? Поскольку мы с вами были в эпицентре всего происходящего, то мне нужно понимать, чтобы я никоим образом не опроверг официальные трактовки и не сболтнул лишнего. Опять же могу дать клятву о неразглашении. Принц только криво улыбнулся. Ну вот, Григорий Павлович, а вы говорите... Юрий Викторович у нас вполне сознательный представитель дворянства, прекрасно осознающий все тонкости влияния общественного мнения на репутацию императорского рода. По официальной версии, некто из иностранных агентов использовал артефакт призыва элементаля для уничтожения монаршего рода. Подобное однажды проводилось в Изборге, столице бывшей Скандинавской империи. Тогда от столицы не осталось и следа, а здесь мы выстояли и ищем виновного. Я кивнул, признав рабочую версию как вполне вменяемую. «А как на самом деле решили с орденом поступить? Отыскали кого-то из ритуалистов? Там же должны были какие-то летучие команды работать, чтобы столько дел натворить». «Отчасти отыскали, но нет уверенности, что выловили всех», – досадливо скривился принц. «У нас Григорий Павлович практически днюет и ночует в допросной. Австро-венграм предъявить нечего». Мы попытались, но тут же предъявили нам иерархов ордена и предложили разбираться с ними. По сути, в их понимании, одно крыло ордена решило вырезать другое крыло ордена, а они белые и пушистые, совсем не при делах. Мол, наоборот, к нам свататься невест отправляли, все тихо и мирно, хотели бы воевать, воевали бы, а так, умывает руки императорская семья. «Зашибись», – отреагировал я. То есть, если мы абсолютно случайно завтра введем войска и начнем уничтожать у них резиденции ордена одну за одной, они нам и слова не скажут? Вот за это, конечно, скажут. Это будет считаться интервенцией, и никто же не поверит, что мы пошли вычищать исключительно резиденции ордена. Все нас посчитают захватчиками и будут с нами бороться в рамках народно-освободительной войны. Скривился принц, словно бы съел лимон целиком. Отлично. «Я не я, и лошадь не моя», – пробормотал я. Но принц услышал. «Именно так. Я тебе даже больше скажу. У меня за вчера дипломатической почтой прилетело сразу 3 письма от остальных австро-венгерских иерархов ордена, которые готовы поклясться, что они ни сном, ни духом не знали о чем-то подобном. Что все происходящее – исключительная инициатива брата Астерия вместе с его крылом». Причем эта троица еще и готова раскошелиться, чтобы заметить происшествие. Их щедрость настолько велика, что они предлагают выплаты за каждого погибшего русского подданного в ходе инцидента и за каждого австро-венгра, находящегося у нас в плену. И как? Много предлагают? Исключительно из праздного любопытства спросил я. Готовы выплатить что-то около 500 000 золотом. Думаю, если начнем торговаться, то и до 1 000 000 дожмем. Пожал плечами принц. Я присвистнул. «А вы что?» «А я...» «Я сказал, что за каждого погибшего пусть выплачивают, но никого из взятых под стражу мы им не вернем. Все понесут наказание в зависимости от тяжести вины в соответствии с российским законодательством. Именно над этим и работает у нас сейчас Григорий Павлович. Все, что получим, отдадим семьям и родственникам погибших». А решение, уничтожать или не уничтожать орден, я приму только после того, как в частном порядке все три иерарха принесут клятву крови, что они не участвовали в подготовке данного нападения и никоим образом о нем не знали. М-да, радовала меня такая практичность принца. И денег получить, и виновных наказать. Была у меня одна мысль по поводу остальных иерархов ордена. Надо будет как-то напроситься на встречу с ними во время принесения клятв. Или рассказать об этой встрече главе местного крыла ордена. Вот уж кто костьми ляжет, но попробует отомстить своим... братьям. А нам только останется следить и не вмешиваться, когда эта свора астральных тварей начнет рвать друг друга. Как говорится, имела жаба гадюку, гадюка плакала, а жаба квакала. Любое ослабление ордена нам только на пользу. А можно уж совсем нескромный вопрос? А что, глава нашего крыла ордена этим удовлетворится? Шутишь? Он их кровными врагами считает. Вот ему я как раз и дал карт-бланш и полную свободу действий на проведение соответствующих диверсий у них на территории. Так сказать, отплатим австро-венграм их же монетой. А принц-то тоже любит загребать жар чужими руками, подумалось мне. Мы снова умолкли, а после Андрей Алексеевич нарушил молчание. Юрий Викторович, у меня к тебе последний вопрос остался. Я приготовился. Обычно напоследок оставляют самое неприятное. Слушаю, ваше императорское высочество. Скажи мне, Юрий Викторович, чем тебя наградить за спасение императорского рода? Что не дашь, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму, но желательно в июле и желательно в Крыму. Брякнул я, абсолютно не подумав. Надо было видеть выражение лица принца и Григория Павловича. Такой ошарашенности я не видел уже давно. Простите, ваше императорское высочество, что-то пошутилось неудачно. Вспомнилась детская сказка. Какая сказка? Тут же напрягся Савельев. Сразу видно безопасник. Во всем подвох ищет. Про Федота старается удалого молодца, сказал я. В детстве в типографии прочитал, в неизданных рукописях. Надо же, не слышал, нахмурился принц. У вас случаем экземпляра не осталось? Нет, я покачал головой. Что же касается награды, не ради награды я это делал. Все равно, Юрий Викторович, подумай, чего бы тебе хотелось. Пожарские умеют быть благодарными. Тем более, что хотелось бы, чтобы благодарность была к месту, как в случае с Алаидом. Ну, а если не надумаешь, то могу поместье и в Крыму подарить. Подмигнул мне принц и, наслаждаясь моим ошарашенным выражением лица, покинул палату. Савельев же замешкался, не последовав за принцем. «Юрий Викторович, у меня, конечно, к вам вопросов несколько побольше будет, чем у принца. Но что признаю и я, и он, так это вашу исключительную преданность вашему сюзерену, когда вы готовы идти даже на политические преступления, выпуская из тюрьмы преступника, лишь бы только спасти корону. Вы не взяли с великого князя клятву, к вам появились бы соответствующие вопросы по части моего ведомства. А так, мое почтение». Я просто кивнул, никак не комментируя слова Савельева, а тот продолжил говорить, но уже на тон ниже. «Я задам вам сейчас один вопрос, о котором принц узнать не стоит, но в силу ваших способностей это бы очень сильно помогло в моей работе». Вот теперь я напрягся. «Юрий Викторович, раз уж вы рассмотрели на мне влияние некоего артефакта, который чуть не свел меня в могилу, подскажите, не видели ли вы чего-то подобного на ауре императрицы?» «Хо-хо-хох! А вопрос-то был с подвохом. Если уж пошло на то, с одной стороны, у них налицо был факт некоего участия Марии Федоровны во всех происходящих событиях. Уж не знаю, насколько глубоко она была осведомлена о происходящем. А с другой стороны, они очень хотели надеяться, что императрица могла находиться под влиянием, как тот же Григорий Павлович. И сейчас от меня, предполагаю, достаточно многое зависело. Григорий Павлович, какой вопрос, таков и ответ. Каких-либо артефактов, влияющих на императрицу, я не видел. Однако же я не успел даже договорить, как Савельев несколько ссутулился, и плечи его опустились, как будто бы он очень сильно надеялся услышать совершенно другой ответ. Однако, вернул я снова его в реальность, продолжив говорить. Аура императрицы имеет две серьезные бреши, одну в районе живота и одну в районе шеи. Попробуйте у нее узнать, что это за бреши. Возможно, это некие обеты либо клятвы, принесенные ею давным-давно, а сейчас постфактум разъедающие ее, когда она пытается с ними бороться. К сожалению, это все, чем я могу вам помочь. Савельев нахмурился, а после посмотрел на меня совершенно иным взглядом. «Спасибо, Юрий Викторович. Вы натолкнули меня на одну интересную мысль». «Всегда пожалуйста», — хмыкнул я. «Я могу быть свободен?» Савельев кивнул и перед тем, как выйти, еще раз обернулся, взглянув на меня. «Вы знаете, я рад, что у Николая такой внук. Я очень вас прошу, берегите себя. Достойных дворян в империи мало. Не хотелось бы потерять и вас». Глава 8. Бабушка с Эльзой дождались, пока завершился мой разговор с принцем и Савельевым. Домой мы возвращались на химерах. Домашние встречали меня, будто бы я вернулся с войны. Радостно улыбались, поздравляли с возвращением и восстановлением. Признаться, такая реакция была приятна. Но стоило нам войти в холл особняка, как навстречу нам выдвинулся Алексей со слегка обеспокоенным выражением лица. Поздравив меня с возвращением, он обратился к нам с княгиней одновременно. «Елизавета Альгердовна, Юрий Викторович, у нас гостья, которая прибыла с утра и отказывается покидать усадьбу, пока не поговорит с князем Угаровым». Брови бабушки взметнулись. Собственно, я тоже не скрывал удивления. «И кто же эта гостья?» Едва ли не хором спросили мы. «Динара Фаритовна Каюмова. В силу ее состояния здоровья и положения в обществе, я посчитал невозможным насильно выдворить ее из особняка». Видно было, что Алексею несколько неудобно говорить о пожилой аристократке, тем более, что, скорее всего, она ему едва ли не в бабушке годилась. К тому же, она принадлежала к роду из темной фракции, с которыми мы поддерживали союзнические отношения, потому подобное поведение было для него несколько необычным. «Как прикажете поступить?» Мы с бабушкой переглянулись. «Все нормально, Алексей», – улыбнулась бабушка. «Динара Фаритовна и в молодости славилась эксцентричностью, и в старости не утратила подобного свойства. Скорее, я удивлена, что она самовольно покинула пределы их резиденции. Последние лет 50 она стала затворницей. Она ни в чем не нуждалась в наше отсутствие». «Боги упаси! Была обеспечена всем необходимым. Предпочла дождаться князя в библиотеке, где для нее накрыли обед». Мы с бабушкой, не сговариваясь, взглянули на часы. Было без четверти 6. В летнее время ужинали мы в 7 вечера. «Отлично, поужинаем вместе», – кивнула бабушка. «В конце концов, Динара Фаритовна всегда была дорогим гостем в нашем доме. И если уж она столь настойчива в своей просьбе, значит, это что-то значит». Алексей с облегчением выдохнул, а княгиня обернулась ко мне. «Я пока отправлюсь к Каюмовой, а у тебя будет время привести себя в порядок и немного отдохнуть. Ужин через час, поэтому я думаю, что ничего не изменится, если ты спустишься через час». «Нет, Елизавета Альгердовна», – пришлось возразить мне. «Как вы недавно сами заметили, я мужчина. А настоящему мужчине негоже заставлять женщину ждать, тем более, если она и так целый день ожидает меня. Поэтому, пожалуй, мы поговорим с ней до ужина». Бабушка пожала плечами. «Тогда предлагаю пойти тебе одному. Вдруг у вас предполагается конфиденциальный разговор. Я подойду несколько попозже. Можешь дать кому-либо из химер знак, чтобы позвали меня. Связь у нас обоюдная, поэтому они передадут все в точности». Я кивнул. Бабушка отправилась к себе. Эльза, также посмотрев на меня, пригрозила пальцем и предупредила. «Только не перенапрягайся». Я лишь усмехнулся. «Милая Эльза, если бы там сидела юная прекрасная сударыня, твое предостережение имело бы толк». На что у Эльзы расширились зрачки, а после она захохотала. «Фу, охальник, в этом вопросе в твоем-то возрасте и состоянии здоровья, с которым я полностью ознакомлена, проблем быть не должно. А вот в части магии береги себя». На этом Эльза развернулась и ушла. Я же отправился в библиотеку. «Все-таки пора бы и собственный кабинет завести», — мелькнула у меня здравая мысль. «А то так и буду слоняться по особняку неприкаянный». Библиотека представляла собой просторную комнату, залитую мягким светом, падающим из высоких окон в резных деревянных рамах. Стены от пола до потолка были скрыты за дубовыми стеллажами, доверху наполненными книгами в кожаных переплетах. Воздух был густым и насыщенным. Здесь смешались запахи старой бумаги и легкий аромат свежесваренного кофе, разбавленный нотками лака на дубовой древесине. В центре стоял массивный письменный стол, застеленный зеленым сукном, а рядом уютные кожаные кресла и высокие торшеры, создающие особую камерную атмосферу для уединенного чтения. Но стол не пустовал. Динара Фаритовна читала старинный фолиант и хохотала, утирая слезы из уголков глаз. При звуке открывающейся двери она подняла взгляд, на котором я явно прочитал удовлетворение от созерцания меня. «Динара Фаритовна, рад приветствовать вас в нашем доме и прошу простить, что так затянул с визитом, что вам пришлось несколько форсировать нашу встречу». «О, поверьте, Юрий Викторович, после содеянного вами пару дней назад я бы через половину мира примчалась». Я сел в кресло напротив Каюмовой и улыбнулся. «После столь изысканного комплимента от неординарной женщины я весь во власти вашего очарования». «О, да». Улыбнулась магичка крови, отчего даже у нее появились ямочки на щеках. Выпрямившись с поистине царской осанкой, Динара Фаритовна кокетливо поправила выбившийся из прически локон, а после сказала: «Позвольте представиться, Каюмова Динара Фаритовна, в прошлой жизни Аста, восьмая магичка крови обители Великой Матери Крови, удостоившаяся возвышения. С кем из иерархов Ордена Рассвета имею честь общаться?» Я выдержал паузу, обдумывая, что же ответить на признание Каюмовой, с учетом того, что из ее представления я узнал лишь несколько слов про обитель Великой Матери Крови, которую она ранее сама упоминала, и про рассвет, о котором узнал от Эолы и под воздействием которого находился несколько дней. Выходило, что это все каким-то образом связано, но связано, скорее всего, с Каюмовой, которая умудрилась вспомнить собственное прошлое жизненное воплощение. Подобный казус был явно недоработкой реки времени, которая, по мнению Эолы, должна была полностью стирать память души для допуска к дальнейшему перерождению. Динара Фаритовна, с учетом событий двухдневной давности, принадлежность к любым орденам в нашей стране – это весьма опасная затея. Начал я издалека. И, откровенно говоря, ни в каком из орденов я в этой жизни не находился. За прошлое ручаться не могу, ибо не помню ее. «Ох, Юрий Викторович», — отмахнулась магичка. «В этой жизни понятно, что не успели. Вам всего-то 18 исполнилось. Я же не про нынешнюю вашу жизнь расспрашиваю, а про прошлую. Ведь вы, друг мой, из того же мира, что и я. Но поскольку, в отличие от высших, достигнувших максимума развития в обители, у вас не было возможности разбросать маяки в ближайших мирах для перерождения. Скорее всего, вы переродились через реку времени, и память у вас о прошлом отсутствует, либо проявляется некими вспышками, разрозненными воспоминаниями, в которых нет совершенно никакой системы. Ведь я права?» При этом Каюмова сверлила меня взглядом, читая будто открытую книгу. «А я же не знал, стоит ли с ней соглашаться, либо и дальше продолжать хранить собственную тайну». Мое молчание Динара Фаритовна истолковала по-своему. «Юрий Викторович, мне 385 лет. Сколько времени у меня в запасе, ведает лишь Великая Мать Кровь. Но очень скоро мое тело не выдержит никаких изменений и магических экспериментов, удерживающих в нем жизнь. И все эти почти 400 лет я искала кого-то, кто переродился так же, как и я. Ведь это далеко не первое мое перерождение в этой стране и в этом мире. Прошлые просто заканчивались гораздо быстрее и печальней. Считайте, я проживаю разные жизни, словно меняю маски и роли, пытаясь вырваться и достойным поведением заслужить уход из этого чистилища. Но что-то не так, и вырваться отсюда я не могу». «Динара Фаритовна, с чего вы решили, что я ваш... земляк, назовем это так?» Улыбнулся я. «Юрий Викторович, во-первых, сразить стихийного элементаля пожарские при всем своем желании даже толпой не смогли бы, щит бы просто не пробили. А это значит, что щит этот кто-то деактивировал, и последующая вспышка рассвета, обесточившая и выпившая энергетические запасы всей столицы, была тем самым фактором, который, в общем-то, и угробил зверушку. А поскольку на месте взрыва обнаружили принца, великого князя и вас, о чем в курсе вся столица, то кандидата на носителя вспышки рассвета, кроме вас, нет. К тому же комарики мне тут нашептали, что после содеянного у вас произошла кристаллизация магического средоточия, но почему-то оно стало похоже на кусок розового кварца. Уж более явного намека на формирование средоточия магии рассвета сложно представить, правда?» «М-да. Мне оставалось только удивляться, как используемую мною магию пустоты по-разному интерпретировали местные с высоты собственных знаний. И у всех выходили совершенно разные варианты. У кого-то пустота стала синонимом резонанса, у кого-то аналогом магии рассвета. Пришлось несколько приземлить Каюмову в ее надеждах. Не хотелось бы вас разочаровывать, Динара Фаритовна, но я привык быть честным с женщинами. Я, скорее всего, не являюсь носителем магии рассвета. Скорее всего, за время нахождения в Попигайском кратере я просто напитался этой магией. Во время борьбы с элементалем с помощью резонанса вмешался в конструкцию щита. Меня попросту захлестнуло стихийной магией, и магия льда вытеснила магию рассвета. Мы получили конфликт, тот самый резонанс, что вызвал уничтожение щита элементаля, и, как вы говорите, некую розовую волну, магически обесточившую всю столицу. Иного ответа у меня нет. О пользовании той самой магией я не представляю ничего. Магичка даже с мысли сбилась, когда услышала новости о Попигайском кратере. Подавшись ко мне, она сейчас чем-то напоминала того же Савельева, пытавшегося унюхать, вру я или нет. «А откуда в Попигайском кратере магия рассвета?» «Вам знакомо такое понятие, как эрк?» Вопросом на вопрос ответил я. Та нахмурилась, взгляд ее замер, будто она заглядывала в глубины собственной памяти, пытаясь отыскать информацию. «Ты знаешь...» Если мне не изменяет память, так называли магически одаренных зверей, которые со временем приобрели сознание, разум, а позже человеческую ипостась. Вы абсолютно правы. Так вот, с одним из эргов я встретился в Попигайском кратере. Она привнесла в этот мир осколок с магией рассвета на время, что стало причиной коллапса в кратере. Ничего не понимаю. Эрги же стихийные создания. Для них магия рассвета губительна. «Я знаю меньше вашего». Эрга лишь объяснила, что помогает подруге искать племянника, обладающего этой силой. Они прождали дней 10, но так никто и не явился, и они отбыли вместе с осколком. «Она ушла, а ты остался», — хмыкнула Каюмова. «Что же она тебя с собой не забрала? Ведь ты же носитель магии рассвета». «Понимаете, Динара Фаритовна». Дело в том, что до момента встречи с Эргой и, в принципе, до сегодняшнего дня носителем магии рассвета я не был. И магия эта действовала на меня весьма губительно. Я чувствовал себя откровенно херово, находясь под ее влиянием. И могу с уверенностью сказать, что не сдох я от магического истощения только лишь по той простой причине, что сам в некотором роде имею нечто от Эрга. А у тех сопротивляемость к магии повышена. «Наслышано, что бабушка сделала тебе операцию по пересадке конечности после нападения Светловых. Конечно, в тебе есть что-то от эрго, тем более, что Горг, судя по магической одаренности и силе, явно был непростой зверушкой». «О, да. Если бы не он, возле осколка рассвета я вряд ли протянул бы 3 дня». «Да. Озадачили вы меня, Юрий Викторович. Я-то спешила, думала земляка встречу перерожденца. А теперь не знаю, что думать». Магичка действительно растерялась и даже принялась теребить узловатыми старческими пальцами кружевной носовой платок. «А что тут думать, Динара Фаритовна? Вы, когда шли ко мне, шли к человеку, имеющему с вами некое общее прошлое и явно союзные отношения. Так ничего не изменилось в этом плане. Угарова и Каюмова в этом жизненном воплощении такие же союзники». Потому задам вам весьма откровенный вопрос. Какая помощь вам нужна? Что именно вы хотели получить от этой встречи? То, что я не являюсь носителем магии рассвета, не означает, что я не смогу вам помочь. Каюмова задумалась минут на 5, но при этом взгляд ее был ясным. Она будто вела внутренний диалог сама с собой, но вскоре отмерла, одарив меня пристальным взглядом. «Ты понимаешь...» что слова, которые ты говоришь, они все принадлежат не 18-летнему юнцу, даже с учетом того аристократического воспитания, которое здесь дают. Ты гораздо старше и мудрее. Точный возраст я никогда не угадаю, все-таки специфика у меня другая. У меня же неизвестно, сколько лет осталось в запасе. Может, 5, может быть, 10, а может быть, год или вовсе день. Когда долго удерживаешь тело вместе с разумом на грани смерти, никогда неизвестно время осечки. Хочу я следующего. Если ты узнаешь о моей смерти, и спустя какое-то время у тебя на пороге окажется девушка, или девочка-ребенок, или старуха, неважно, которая представится Астой, восьмой магичкой обители Великой Матери Крови, удостоившейся возвышения, помоги ей. Ведь по опыту знаю, что забросить в перерождение может не только в аристократку, но и в самую обычную нищенку, доярку где-нибудь на краю империи или и вовсе в сироту. Помоги мне, я буду тебя помнить, князь, и отплачу верностью. Если я права, у тебя впереди длинная жизнь, а после череда перерождений, как и у меня. Хотелось бы, чтобы мы держались вместе и попытались все-таки отыскать выход отсюда. Не зря же ты один за столько лет, кто обладает родственной моему прежнему родному миру магией, пусть и отрицаешь это. Что ж, с учетом откровенности Динары Фаритовны, это была вполне справедливая просьба. Вряд ли кто-то сможет знать и про великую обитель, и про имя прошлой жизни Каюмовой. Поэтому я согласился. Но если быть уж совсем честным, то собственные вспышки в памяти, розовый цвет демонов и теперь закостенелое магическое средоточие такого же цвета наталкивали на мысли о возможной правоте Каюмовой. Потому и согласился. Если ее теория о постоянном перерождении в этом мире верна, и я попал в такое же колесо, то союзник мне явно пригодится. «Сделка?» – протянула Каюмова руку, выпустив каплю крови. «Сделка!» – согласился я, и легким касанием преобразовавшегося когтя рассек себе кожу на ладони, выпуская несколько капель крови. Кровь смешалась. «Я Каюмова Динара Фаритовна, в прошлой жизни Аста, восьмая из обители Великой Матери Крови, удостоившаяся возвышения, клянусь быть верной сестрой, защитником и боевым товарищем князя Юрия Викторовича Угарова, призывая в свидетели клятвы силу дара и великую мать-кровь». На мгновение по телу Каюмовой прошла волна, и я сквозь алое свечение разглядел юную аппетитную брюнетку, которой, видимо, Каюмова была в прошлой жизни. «Хорошо. Интересный эффект от клятвы. Я, князь Юрий Викторович Угаров, клянусь быть верным братом, защитником и боевым товарищем Каюмовой Динары Фаритовны, в прошлой жизни Асты, восьмой магички крови из обители Великой Матери Крови, удостоившейся возвышения, и призываю в свидетели клятвы кровь и силу. Когда же я закончил произносить клятву, у меня за спиной что-то вспыхнуло, подтверждая клятву. Кровь испарилась, а взгляд у Динары Фаритовны резко изменился. «Ты точно мой земляк!» – радостно воскликнула она. Увидев мое вопросительное выражение лица, она даже смутилась. «Что-то не так?» «У тебя за спиной вспыхнул силуэт дракона. Если мне не изменяет память, у Угаровых подобных покровителей не было. А значит, я была права, и это покровитель вашего рода из прошлой жизни. Но драконов я среди иерархов Ордена Рассвета либо Ордена Заката не припомню. Зато с уверенностью могу сказать, что в моем мире под песками Великой Пустыни в руинах лежала Империя Аспидов. И вот, видимо, ты один из их потомков. Раз уж кровь и сила, призванные быть свидетелями в клятве, отреагировали подобным образом». «Вот только дракона мне еще и не хватало», – подумалось мне. «Но хотя бы стали понятны некоторые моменты из снов, где я летал над миром, и знания физиологии драконов, когда я создал иллюзорного ящера при отражении нападения Светловых на Химерова. Вот оно откуда взялось. Ну, с этим я, пожалуй, буду разбираться позже». «Теперь, Юрий Викторович, мы точно в одной лодке. Скорее всего, ты лишь в начале пути осознания своей прошлой жизни. Единственное, что... подозреваю, что если уж ты встал на этот путь, то в прошлой жизни ты где-то сильно нагрешил, что тебя сюда отправили как в чистилище. И есть вариант, что перерождаться ты здесь будешь вновь и вновь, точно так же, как и я, пока либо не очистишь свою совесть от неких прегрешений, либо что-то кардинально не изменишь в собственной личности». «Динара Фаритовна, а если не секрет, за что вас сюда сослали?» Я понимал, что вопрос предельно личный, но если уж Каюмова решила купить меня откровенностью, то должна была выложить некоторые карты о себе. «Ну почему же секрет?» Не стала скрывать грехов прошлого магичка. «В свое время я поклонялась Великой Матери Крови. Я несколько иначе поняла ее посыл и жила по принципу «больше крови Матери Крови». Я топила миры, которые посещала в крови. Великая Мать от меня отвернулась, ибо она считала это нерациональным расходом ресурса. Я же считала, что огнем и мечом гораздо проще добыть для нее почитателей. За мою кровавую деятельность меня заключили в тюрьму богов, пока однажды ко мне не явился 13-й, как и я, возвысившийся в обители, и не подсказал, как оттуда можно сбежать. Я сбежала, но, к сожалению, кровные маяки, оставленные в разных мирах, либо не сработали, либо моя душа была настолько запятнана прошлыми деяниями, что меня отправили сюда в качестве чистилища перерождаться вновь и вновь. Сперва я думала, что я легко найду отсюда выход, становилась сильнейшей магичкой магии крови и надеялась, что мои молитвы Великой Матери будут услышаны, и она заберет меня снова в обитель, где я смогу словом, делом доказать, что я изменилась. Но ничего подобного не происходило. Жизни менялись, тело дряхлело, а на меня никак не реагировали, и пришлось проходить все то же вновь и вновь в надежде, что встретится кто-то, кто поможет разорвать мне этот порочный круг. Очень надеюсь, Юрий Викторович, что это будешь ты. Ну, а если не выйдет, то вместе хотя бы веселее будет. М-да. Если в этот мир как в ссылку отправили на исправление кровавую маньячку, то что же должен был в прошлой жизни сделать я, чтобы заслужить попадание сюда? Глава 9. Корвусы обители Великой Матери Крови сегодня пребывали во взбудораженном состоянии. На ее территорию явилось живое воплощение божества. Высший, единственный из ныне живших в этом мире, постигнувший понимание сути Кодекса Крови и его законов, 13-й. Сегодня он пришел для того, чтобы посетить родовую Альма-Матер. Более 5000 лет он периодически наведывался в нее, помогал, подсказывал, направлял, никогда не оставлял обитель без присмотра. Поэтому сегодняшнее явление было хоть и редким событием, но волнительным и вызывающим в душах корвусов трепет. Маги хотели быть похожими на него, а магички мечтали оказаться в числе его жен или любовниц. Жилистый высокий мужчина с темными волосами, алыми глазами и висками, посеребренными сединой, двигался легкой упругой походкой и сосредоточенно взирал куда-то вглубь себя. Он мог бы открыть портал и оказаться в нужном ему месте, но посчитал правильным для успокоения и прояснения мыслей пройти путь от начала и до конца, не используя магию, своими ногами, как когда-то давным-давно, будучи несмышленным мальчишкой, спасенным во время прорыва тварей изнанки. Он шел по долине, вспоминая, как некогда воевал здесь с многотысячными легионами орденов рассвета и заката. Как здесь же он увидел воплощение тела собственной матери, погибшей давным-давно. И здесь же он узнал, кто его отец. Он, 13-й, вошел под тень стен обители, по самой обычной брусчатке пересек внутренний двор древнего замка и очутился в цитадели. Легкими движениями он поднимался по ступеням. Мелькали мимо этажи один за другим, символизируя годы и десятилетия обучения. Башня Крови радостно приняла в свои каменные объятия бывшего выпускника, возродившего некогда павшую обитель. 13-му снова предстоял путь наверх, на один из этажей, в зал, где проходили посвящения корвусов, и где Великая Мать Кровь даровала им свои дары и знамения. Когда-то он с трепетом вступал туда впервые, во второй раз с некоторым страхом и надеждой. Сейчас же он вступал туда с тщательно хранимым напускным смирением. Шаг, и его поглотила молочно-белая пелена, которая оседала на кончиках пальцев обещаниями. Но стоило сделать еще один шаг, как туман рассеялся, и впереди показался бассейн с кровью, в котором некое существо, лишенное зрения и больше похожее на насекомое в красном балахоне с множеством лент, принимало ванну. 13-й не поприветствовал хозяйку этого места и бывшую покровительницу. И это тягостное молчание заставило высшее существо напрячься. «Ты не сбежала, хотя знала, что я иду к тебе. Почему?» Задал он сперва не тот вопрос, который хотел бы задать Великой Матери Крови. А это была именно она. Высшее существо, постигнувшее суть первой стихии крови. Она обернулась на голос, хотя и так прекрасно знала, где находится один из ее приемных детей, венец ее творения, тот, на кого она в свое время поставила главную ставку и выиграла, защитив собственную колыбель и восстановив в целой ветви вселенной паритет сил. «Не ушла, потому что должна тебе ответы. Я признаю, что была неправа, а также признаю, что ты имеешь право знать». «Ты знала? Ты к этому как-то причастна?» «Ответ на первый вопрос – да, знала. Ответ на второй – нет, не причастна. И забегая наперед, могу ответить, что первоначальная задумка и место для отправки дубликата с цифрового слепка души твоего сына были иными». «А вышло все как всегда», – иронично отреагировал 13-й. «Я надеялся, моя счастливая звезда на мою семью не распространяется. А нет же, попадание – это наш семейный конек». 13-й сдерживался изо всех сил. Насколько он мог знать себя, гнев не поможет в данном случае. Лишь хладнокровие и спокойствие. Гнев туманит разум, спокойствие наталкивает на размышления. Общаясь же с первородными высшими, необходимо иметь трезвый рассудок, чтобы улавливать намеки между строк. Кто был инициатором? Тот, кто отчасти участвовал в твоем возвышении. Смерть? Уточнил Трайда-сан, он же 13-й. Нет. Хаос. Последовал ответ после длительной паузы. Ты была в курсе и ты позволила? Почему? Я сейчас опускаю из виду ваши прошлые взаимоотношения с ним, однако же... Почему ты позволила ему распоряжаться душой члена моей семьи? Я была не права. Кровь в бассейне на время застыла, отражая на багровом глянце задумчивое выражение своей покровительницы. Я искренне считала, что не трогаю твоего сына. Также думала, что ты успокоишься наличием в ковчеге оригинала цифрового слепка с души Йордана. Я не предполагала, что это вызовет в твоей душе бурю. Снятие копии с цифрового слепка с души твоего сына... По сути, это даже не первая, не вторая линия родства. Я думала, что тебе с твоим приютским воспитанием для тебя будут важны реальные люди, а не их цифровые копии. Да ты и не узнал бы никогда об этом. Если бы не одна шелопопая представительница вашей семьи случайно не активировала перенос, причем не туда, куда изначально это предполагалось. Нас у тебя было 13. Ты каждого из нас вела сквозь испытания к возвышению, разъясняла и помогала нам взглянуть на мир с собственного ракурса. И после этого ты считала, что мне будет все равно? Неужели ты так плохо меня знаешь? 13-й опустил ладонь в бассейн. Казалось, он получал успокоение от простого соприкосновения с кровью. С хаосом все понятно. Мастер вероятностей, всегда остающийся в тени от общих склок, но всегда добивающийся желаемого. Он вновь тебя использовал, получив формальное разрешение, а после исчез, оставив разгребать последствия. У него я спросить не могу, потому спрошу у тебя. Куда по итогу попал мой сын? Твой сын рядом. «Йордан никуда не делся», – попыталась гнуть свою линию высшая божественная сущность. «Та копия со слепка души не твой сын. Это лишь сгусток информации». «Шутишь?» 13-й поверить не мог в услышанные аргументы. «Копия цифрового слепка души моего сына помнит все то же, что и он. Помнит отца, мать, сестер. Помнит тех, кто качал его колыбель, помнит драконов, отдавших жизнь ради того, чтобы он получил соответствующие способности. Он видел парад предков, признавших его наследником рода Эсвес. Он видел тебя и большинство высших в божественных чертогах. И ты хочешь сказать, что это не мой сын? Мой! Даже если сейчас эта душа ничего не помнит, даже если эта душа сейчас в другом теле, от этого она не перестает быть моим сыном. Эту душу воспитывали мы, и неважно, в чьем теле она будет. Несколько минут между высшими царила тишина, нарушаемая лишь плеском крови в бассейне. Но 13-й пришел за ответами. Тишина для его сына, затерянного неизвестно где, была приговором. Поэтому молчать он не стал. «Что такое чистилище? И кто его владыка?» –